Я решил представить его убийцей без рационального мотива, но с сексуальной потребностью ритуальных убийств. Я не скажу ничего нового, но главное было сделать так, чтобы все жертвы, кроме матери Сиверсона, были выбраны будто бы случайно. Я почитал о маньяках и узнал пару занятных деталей, которые решил использовать. Например, связь между маньяком и его матерью или выбор Джеком-потрошителем места преступления, в котором следователи усматривали код. Тогда я вошел в бюро городского планирования и купил там точную карту центра Осло. Вернувшись домой, я провел линию от дома на Саннергата до того дома, где живет мать Свена Сиверсона. Исходя из этой линии, я начертил точную пентаграмму и нашел адреса домов, расположенных ближе всего к другим концам звезды. Признаю, что чувствовал прилив адреналина, когда, склонившись над картой с карандашом в руке, представлял себе, что здесь, именно здесь живет человек, чью судьбу я сейчас просто перечеркну. В первые несколько ночей я фантазировал, кем они могли бы оказаться, как могли бы выглядеть и какая жизнь у них была до сих пор, но я быстро о них забыл, потому что они были не важны. Это были эпизодические роли, бессловесные статисты, строительный материал. Прошу прощения? Ничего, продолжай. Я знал, что по кровавым бриллиантам и орудиям убийства вы обязательно найдете Свена Сиверсона. Чтобы усилить иллюзию ритуального убийства, я оставлял подсказки вроде отрезанных пальцев, пятидневных интервалов между убийствами, 5 часов вечера и 5-го этажа. Вилли улыбнулся. Мне хотелось, чтобы это было не слишком просто, но и не слишком сложно. И немного забавно. В хороших трагедиях всегда есть юмор. Харри. Харри приказал себе сидеть смирно и спросил. «Первый пистолет ты получил за несколько дней до первого убийства, Мариуса Веллена, верно?» «Да, он лежал в урне во Фрогнер-парке, как и было условлено». Харри затаил дыхание. «И каково это, Вилли? Каково это? Убивать?» Вилли оттопырил нижнюю губу, словно задумался над ответом. «Они правы. Те, кто говорит, что первый раз самый сложный. Пройти в общежитие не составило труда, а вот заварить пластиковый пакет с трупом оказалось сложнее и дольше, чем я ожидал. Хотя я полжизни носил на руках пышных норвежских балерин, затащить на чердак этого парня оказалось не так-то легко. Пауза. Харри кашлянул. А потом? Потом я поехал во Фрогнер-парк, чтобы забрать еще один пистолет и бриллиант. Этот полунемец, Свен Сиверсон, оказался именно таким жадным аккуратистом, как я и ожидал. А ведь неплохо срежиссировано сделать так, чтобы во время каждого убийства он оказывался во Фрогнер-парке. Ведь он как бы совершал преступление и, разумеется, старался, чтобы никто его не заметил и не узнал, где он был. Я просто-напросто заставил его лично позаботиться об отсутствии алиби. «Браво!» — воскликнул Харри и провел указательным пальцем по мокрой брови. Ему казалось, будто все вокруг стало влажным, словно вода, просачиваясь сквозь крышу и стены, попадала сюда со стороны террасы и ванной комнаты. «Все, что ты до сих пор мне рассказывал, Вилли, я и сам понял. Поведай мне то, чего я не знаю. Расскажи о своей жене. Куда ты ее дел? Соседи видели, что ты регулярно появляешься на балконе. Так как же тебе удалось вынести ее из квартиры до нашего прихода?» Вилли улыбнулся. «Молчишь!» — протянул Харри. «Чтобы в пьесе осталась хоть какая-нибудь загадка, драматургу полезно хоть иногда промолчать». Харри вздохнул. «Хорошо, но тогда объясни мне хотя бы, для чего нужно было все так усложнять? Почему просто не убить Свена Сиверсона? Такая возможность у тебя в Праге была? Это было бы куда проще и менее опасно, чем убивать 3 ни в чем не повинных людей и свою жену в придачу. Во-первых, мне нужен был козел отпущения. Если бы Лизбет просто исчезла, все подумали бы на меня. Потому что всегда виноват муж. Верно, Харри? Но самая главная причина в том, что любовь — это жажда, Харри. Ей нужно пить, ей нужна вода. Жажда мести, красиво сказано, а? Ты понимаешь, о чем я, Харри? Смерть — это не месть. Смерть — это освобождение. Хэппи-энд. а для Свена Сивертсена